«Бенеш не примет отставки», — сказал Крайна, осушив бокал. «Он заверил Зенку и меня, что не примет отставки, пока мы не заставим подать в отставку коммунистов». Голуска наполнил бокалы вином. «За правительство нового состава! За правительство без коммунистов!» — поддержал Сойер. «За настоящих друзей!» — добавил Крайна и бросил на Борна благодарный взгляд. В середине обеда Борн спросил с интересом. «Кто же остался у Готвальда?» Крайна ответил. «Опора у него еще есть. 14 членов правительства. Коммунисты, социал-демократы и двое беспартийных». «Да...» — протянул Борн. «Социал-демократы нас подводят». Глава 36. Далеко за полночь, мороз, кружится вьюга. От здания Центрального комитета Коммунистической партии одна за другой разъезжаются легковые машины и тонут в белесой замети. Посланцы партии мчатся во все районы столицы с инструкциями Центрального комитета. В обращении коммунистов, выпущенном накануне, говорится: «Президиум ЦК Коммунистической партии решил, что безотлагательно должны быть мобилизованы все силы трудящихся для поддержки правительства Готвальда, которое, не колеблясь, остается на своем посту для того, чтобы защитить дело народной демократии и осуществить все необходимые мероприятия для сохранения безопасности, спокойствия и порядка в государстве». Бушует вьюга, на улицах растут снежные сугробы. Ветер обрывает телефонные провода. Но машины настойчиво пробиваются вперед, на север и юг, на запад и восток, в Кладно и Бероун, в Сбраслав и Бенешов, в Ческий Брод и Кралупи, в Лесу и Брандес, в Челаковице и Мельник. В районах партийной организации и каждый коммунист в отдельности все подлинные патриоты должны узнать, какая острая обстановка сложилась в столице, какая серьезная опасность нависла над республикой. Машина Моровы пробивалась в Кладно. За рулем сидел Владислав Марганек, изъявивший готовность вести Морову. Снежные надувы завалили дорогу, машина ныряла в них точно в морских волнах, разметывая в стороны мириады белых пылинок, искрящихся в свете фар. Каждый километр давался с боем. В отдельных местах так замело шоссейную дорогу, что ее не было видно под снегом. Марганек вел машину наугад. Неистово метался ветер, ударяясь о кузов и стекла. То он жалобно плакал, то безутешно рыдал, как обиженный ребенок, то стонал, как смертельно раненый человек, то завывал, будто рассвирепевший зверь. Ну и погодка. Машина воткнулась радиатором в огромный сугроб, вздрогнула, подобно живому существу, и остановилась. Мотор заглох. От преломившихся на снежной стене лучей фар в кабине стало необычно светло. «Кажется, сбились с дороги», — нерешительно проговорил Марганек, выключил свет и стал вглядываться в пляшущую вокруг них муть. «Сиди, я погляжу», — сказал Морова и открыл дверцу. Порыв ветра тут же сорвал с него шапку. Морова едва успел схватить ее на лету и покрепче натянул на уши. Он обошел высокий сугроб и, оставляя позади себя глубокий след, двинулся вперед. Пройдя несколько метров, он оглянулся и уже не увидел машины. Разгреб ногами пушистый, еще не улегшийся слой снега, шоссе. Значит, не сбились. «Владислав! Марганек!» — крикнул Морова, сложив руки рупором. «Едем правильно! Включи свет!» Ветер рвал голос, заглушая его звук. Марганек не услышал. Морова прокричал еще раз и так же тщетно. Тогда он стал пробиваться к машине по старому, еще не заметенному следу. Марганек тоже не терял времени даром. Убедившись, что они стоят на шоссе, он лопаткой с выгнутой гладко отесанной ручкой раскидывал сугроб, преградивший им дорогу. А вьюга все не унималась. Ветер бушевал с прежней силой, забрасывал лицо горстями снега, врывался в рукава, за воротник, обжигал тело. «Вторая лопата есть?» — спросил Морова, чувствуя, что начинает замерзать. «Ну а как же? Марганек всегда берет с собой в дорогу все, что положено. И цепи есть на худой конец. Сейчас начнем чертоломить, как танк, и чихать нам на всю эту погоду». Сугроб таял на глазах. Снегопад не поспевал за двумя парами энергичных рук. Высвобождался проход. «Да чего ж неладная ночь выдалась!» — недовольно ворчал Морова, стараясь держаться спиной к ветру. Марганек не унывал. Он любил препятствия, неожиданности, игру случая, и такая поездка вполне устраивала его. Протерев ослепленные снегом глаза, он весело отозвался. «Ничего, перебедуем, мы с вами и похуже видели дела». «Молодец, настоящий мужчина, этот не продаст», — подумал Морова. Его лицо, иссеченное и схлестанное снегом и морозным ветром, горело. Руки тоже прихватило морозом, и они окоченели. А Морганок и не замечал таких пустяков. Он разогнул спину и сделал несколько шагов вперед. «Садитесь, поедем, а то как бы вода в радиаторе не замерзла». Спустя несколько минут в беснующейся мгле показались окраинные строения шахтерского городка. Зал был набит до предела. Предупрежденные за 2 часа о приезде представителя Центрального комитета, кладненцы терпеливо ждали его, разместившись на стульях, на подоконниках, заполнив все проходы у стен и дверей. От негромкого говора в помещении стоял гул, напоминающий рокот мотора. В 3:30 ночи послышались голоса. «Приехал! Приехал! Машина подошла! Ну, наконец-то!» Зал затих. «Товарищи шахтеры!» — начал Морова. «Вы все, конечно, слышали и первое и второе обращение Центрального комитета Коммунистической партии. Мы, коммунисты, ничего не скрываем от народа. Вчера 12 министров-реакционеров подали в отставку. Они образовали блок 3 политических партий – Народной, Национально-социалистической и Словацкой-демократической. Этот блок стремится свергнуть правительство Готвальда, ликвидировать режим народной демократии, аннулировать все завоевания рабочего класса, лишить нас всех прав, восстановить домюнхенские порядки, вернуть в страну Ротшильдов, Ларишей, Сименсов, Маутнеров, рассорить нас с братским Советским Союзом и странами новой демократии. Гневные крики прервали Морову. «Не сдадимся! Они клеймённые подлецы, эти министры! Порядочные люди на такое предательное дело не способны! Долой предателей! Мы не потерпим их! Нет такой силы, которая заставила бы нас повернуть обратно! Мы честно работаем и требуем, чтобы в правительстве были честные министры. Мир и труд недешево нам дались». Долго звенел колокольчик председателя. Долго взмахивал рукой Морова, прежде чем ему дали возможность продолжать. «Друзья, в трудный для Родины час коммунисты всегда обращались к народу, и народ верил коммунистам и шел за ними». «Линию коммунистов мы знаем», — опять раздался голос. «А какие заслуги у Зенклы, Шрамика, Странского?» Морова поднял руку. «И такой трудный час снова настал. Положение серьезное. Основания для тревоги есть, но для паники нет. Мы не желаем повторения 20-го года, не желаем повторения 38-го и 39-го годов.